Глава 1. Пробуждение вышло крайне неприятным. В башке тупая боль и туман, во рту сухость, мочевой пузырь переполнен и требует срочного опорожнения. Оно бы и по-большому сходить не помешало. Да и основательно проблеваться хочется. Короче, приперло со всех сторон. Вот только хотелось бы знать, с чего такие мерзкие ощущения. Неужто нейросеть перестала мышей ловить? Открыл глаза, но по непонятной причине резкости навести не смог. Все будто молочной пеленой заволокло. Тут в голове колоколом прогремело. «Мой лейтенант, в данный момент на вас памперсы, принцип действия которых мне недостаточно ясен. Так что можете отправлять естественные надобности без каких-либо опасений. Что касается воды, протяните правую руку, бокал в пределах ее досягаемости». «Только будьте осторожны, в вашем состоянии не мудрено ненароком опрокинуть сосуд. Прием жидкости внутрь избавит вас не только от сухости во рту, но и от тошноты. Что касаемо меня, я уже предпринимаю все необходимые меры по детоксикации вашего организма». Во-первых, не лейтенант, а товарищ старший лейтенант. Во-вторых, не умничай, задавака. И это, громкость мысли речи поубавь. По башке молотит, будто туда забрался наш физрук Борис Иванович Хомский и использует мой мозг в качестве тренировочной груши для отработки ударов руками и ногами. По совету сетки, которую называю в зависимости от настроения, Кларисой, Кларой или вовсе уменьшительно-ласкательно Клэр, первым делом освободил организм от шлаков. Памперсы, скажу вам, сработали как нужно. Мало что удалили отходы каким-то чудесным образом, еще и потерли и подмыли, извиняюсь за столь пикантные подробности, в нужных местах. Затем протянул руку в указанном нейросетью направлении и осторожно коснулся пальцами стакана с водой. Взял его и, не отрывая головы от подушки, поднес ко рту. Уф, липота. До этого обыкновенная питьевая вода не казалась мне такой вкусной. Даже после 30-километрового марш-броска по выжженному Кеносом плато Артура Серова. Вместе с жаждой пропало желание блевануть. Тут и мысли в голове забегали более активно и в правильном направлении. «Что с моим зрением?» Ответ Кларисы последовал незамедлительно. «Временные нарушения, вызванные воздействием нейротоксина. В данный момент наличие яда в вашем организме не фиксируется, лишь остаточные явления. Последствия отравления исчезнут предположительно в течение 3-5 минут». Ладно, успокоила. Лежим, ждем. Вскоре, как и было обещано, перед глазами начало проясняться, и к означенному нейросетью сроку зрение полностью восстановилось. Покрутил головой. Лежу на довольно мягком ложе. Тело укрыто тонким, практически невесомым одеялом. Голова покоится на удобной подушке. Скинув одеяло, присел, свесив ноги с кровати. Осмотрелся. Комната приличная по площади, квадратов 50. Почему-то без окон. Главный предмет обстановки – кушетка. Рядом с изголовьем – прикроватная тумбочка с опустевшим стаканом. В сторонке – стул архаичного вида. В Зимнем дворце Санкт-Петербурга во время учебно-просветительской экскурсии на прародину всех людей такие видел. И все, никакой другой мебели не было. Пустовато как-то. Высота потолка чуть больше 4 метров. Входная дверь была двустворчатая, размером 3 метра на 2. У меня, как у профессионального артиллериста, в плане определения размеров и дистанций, глаз-алмаз. Интересно, для каких гигантов предназначен столь огромный вход? Мысль меня позабавила. Стены на 2/3 от пола покрашены в синий цвет, глянцевой краской. Выше белые. Потолок также белый, без единого пятнышка. Всей поверхностью излучает приятное для глаз довольно яркое свечение. Пол странный какой-то, что-то типа старинного паркета. Правда, поцарапан и запачкан, в некоторых местах темными следами то ли копчения, то ли волочения. Определенно, не самовосстанавливающееся нанопокрытие. Осмотрел себя с разных сторон, насколько мог. Вроде бы никаких особых изменений в себе не отмечаю. Росточком не обделен, 195 сантиметров. Плечи широкие, под стать росту. Мышечный каркас, благодаря не только работе нанитов, но и активным тренировкам, любому на зависть. Растяжка отменная, дыхалка что надо. И вообще, весь я парень хоть куда. Болевые или какие иные негативные ощущения отсутствуют. Из одежды на мне лишь забавного вида труселя до колен, сработанные из какого-то незнакомого материала. А еще они мерцали едва заметным светом. Интересные технологии, позволяющие моментально избавляться от выделений человеческого организма. Что-то наподобие утилизатора биологических отходов в космическом скафандре. Непонятно только, какого хрена на мне эти памперсы, и по какой такой причине меня не поместили в медицинский кокон, где мне и страдать бы не пришлось. Клэр, доклад. Тут впервые за 2 года с момента установки моя всезнающая сетка выдала нечто невразумительное. На данный момент определить местоположение оператора не представляется возможным. Единственное, что можно утверждать с полной уверенностью, Александр Николаевич, вы не на жемчужной и вообще не в системе Кеноса или какой иной планете, освоенной человечеством Земли. Также вы не на борту космического корабля российских ВКС или какого иного звездного государства. Какого характера затруднения мешают тебе выполнить координаторную привязку? Полное отсутствие доступа к общегалактической, либо к любой другой локальной сети. Наличие сторонних операторов нейросетей, а также каких-либо вычислительных устройств, способных осуществлять коммуникационные действия в доступных пределах сканирования, также не отмечаются. Ответ меня огорошил. Никогда не слышал, чтобы человек с установленной нейросетью не мог воспользоваться сетевыми ресурсами. Если Галанет вполне может глючить, но так, чтобы рядом не было локальной сети или человека с нейроимплантом в голове, на худой конец обыкновенного робота-уборщика, да такого просто не может быть, если, конечно, я не попал ненароком в детский сад размером с планету, в котором злые детишки поубивали воспитателей и прочую взрослую обслугу, заодно обесточили всю бытовую технику. Тьфу, черт! Хрень какая-то в башку лезет. Чур меня, чур! С самого раннего детства до совершеннолетия я пользовался специальным коммуникатором, обеспечивающим мой доступ к галосети и множеству других источников знаний. В 18 после установки нейроимпланта я получил доступ к сети и управление роботизированными устройствами напрямую, а также возможность экспресс-усвоения учебных баз. Также, без какого-либо труда, я мог связаться с любым человеком, вне зависимости от расстояния нас разделяющего. И мысли о том, что когда-нибудь буду лишен доступа к сетевым ресурсам и возможности дистанционной коммуникации, у меня в голове не возникало, поскольку ничего подобного не могло быть, потому что не могло быть никогда. Поэтому заявление Кларисы стало для меня чем-то наподобие грома среди ясного неба. Если бы данное утверждение исходило от человека, я бы только посмеялся и обвинил его в бездарной попытке розыгрыша. Но нейросети априори не способны умышленно вводить в заблуждение своих операторов. Как всякое вычислительное устройство, они манипулируют исключительно достоверными фактами. К тому же они напрочь лишены чувства юмора. Так что не доверять Клэр у меня нет никаких оснований. Ладно. Как любил говаривать мой прапрапрадед, полубояринов Анатолий Глебович, который, собственно, и занимался моим дошкольным воспитанием, «При любых непонятных обстоятельствах, Саня, нужно плясать от печки». «Клариса, поведай-ка своему оператору, то есть мне, каким образом я здесь оказался?» Вопрос вполне резонный. Как это я сразу с него не начал? Неожиданно из больничной палаты я был перенесен в огромный, сияющий тысячами электрических огней зал. Вокруг море народа, в основном такие же, как и я, выпускники местного филиала Академии ВКС Российской Федерации, молодые лейтенанты. Впрочем, кое-кому за выдающиеся успехи в деле освоения военной специальности подфартило получить старшего лейтенанта. В числе таких счастливчиков оказался и я, Александр Николаевич Полубояринов. Ко всему прочему, за особые заслуги в процессе обучения я был зачислен в должность экипажа флагмана 5-го флота тяжелого рейдера прорыва генералиссимус Суворов на должность командира 12-й батареи кинетических орудий. Согласитесь, для юноши из небогатой семьи, родом с провинциальной сельскохозяйственной планеты, просто головокружительный успех. На флагмане проще всего набрать реальный летный ценз, а дальше... Впрочем, сейчас мне не до планов карьерного роста. У меня на плечах погоны старшего лейтенанта. Рядом будущая моя законная супруга Антонина Татаринова, стройная девчонка с огромными голубыми глазами. В парадной форме лейтенанта медицинской службы и в форменной пилотке, сдвинутой чуть набекрень, она смотрится просто обалденно. Благодаря достижениям биопластики, страшненьких девчонок не существует, если, конечно, они сами не пожелали оставаться, ну или становиться таковыми. Но Тося своей природной красотой на голову превосходит всех этих искусственных красавиц. А еще у моей невесты покладистый характер, что немаловажно для будущей супружеской жизни на боевом корабле, хоть и огромном, но все-таки в условиях ограниченного пространства. Многие ребята мне завидуют. Кто по белому, а кто и по черному. Мне плевать. Зависть – смертный грех, который тяжелой ношей падает на их совесть. Ха-ха-ха. Моралист я, однако. Наша сплоченная группа выпускников факультета бортовых артиллерийских систем в огромном пиршественном зале оккупировала несколько столиков, сдвинув их вместе. Пьем игристое вино, отдаем дань легким закускам, активно общаемся. Под шафе клянемся, как водится, вечной дружбе. Позади 3 года обучения в филиале Академии ВКС Российской Федерации на планете Жемчужная, что в системе желтого карлика Кенос. Поначалу всем нам было тяжело, затем потихоньку втянулись в процесс обучения. Наконец-то все полагающиеся экзамены сданы, дипломные работы защищены, офицерские звания присвоены, направления к местам будущей службы получены. Сегодня выпускной бал. Я счастлив, немного пьян. Моя рука нежно обнимает талию самой прекрасной девушки во вселенной. Вокруг настоящие друзья, вместе с которыми преодолевал трудности курсантской жизни. И вообще, жизнь удалась, мир прекрасен. Впереди у нас с Тоней много-много совместных счастливых дней. И самое главное, когда-нибудь я непременно стану адмиралом флота, буду водить в бой целые группировки кораблей. Опять меня понесло порассуждать на тему, типа, «Плох тот солдат, который не мечтает стать хотя бы ефрейтором». Тут я почувствовал непреодолимое желание избавить организм от излишка жидкости, поглощенной в процессе активного питья легких алкогольных напитков. Чмокнул подругу в щечку, шепнул, что отлучусь ненадолго, направился в сторону туалета. На полпути меня догнал Вадим Соболев, мой одногруппник, и навязался мне в попутчики. Парень смышленный, вполне перспективный. Ко всему прочему, еще с первого курса мой постоянный оппонент за право быть первым на нашем факультете. К великой досаде Вадима, всегда первым был я, а на его долю доставалось быть вечным вторым. Гордый сынок известного федерации олигарха. С самого раннего детства привык верховодить многочисленными прихлебателями, приставленными к нему его папашкой. Он и в академии пытался прогнуть курсантов под себя. Несколько раз между нами дело даже до драки доходило. На втором курсе Вадим смирился. Во всяком случае, лидерство хоть и пытался добиться, но уже без грубых наездов. Мы даже подружились. Однако в самом начале 3-го курса разругались в пух и прах. Причиной размолвки, несложно догадаться, послужила Тонечка Татаринова. До этого она училась на оранжевой, на медфаке тамошнего филиала Академии ВКС. Однако по какой-то причине решила перевестись на жемчужную. Мы с Вадимом и еще кучей парней тут же положили глаз на эту славную девушку. Но опять-таки, повезло мне, остальные оказались в пролете. Примерно за месяц до торжественного бала Соболев все-таки подошел ко мне и извинился за свое свинское поведение. Его искренние покаяния были мною приняты. Прежние приятельские отношения между нами были восстановлены. После того, как мы дружно облегчились, Соболев предложил прогуляться по парку, мол, башка трещит от шума и выпитого алкоголя. Я хотел было отказаться, сославшись на Тоню, которой будет без меня скучно. На что парень задорно расхохотался. «Полно, Саня! Вас же на один борт распределили, так что еще успеете надоесть друг другу, как горькая редька!» Уломал, говорливый. В парке было по весеннему сезону и ночному времени довольно свежо. Как раз то, что нужно, чтобы хорошенько продышаться и привести организм в норму. Мы шли по брусчатому настилу садовой дорожки и вспоминали разные забавные моменты, случавшиеся с нами за истекшие 3 года обучения. За интересными разговорами я не заметил, как наша парочка оказалась в самом дальнем конце парка, куда редко заглядывает прогуливающийся люд. «Ну вот, мы и пришли куда нужно», – загадочно произнес Вадим и, повернувшись ко мне лицом, сделал резкое движение рукой в направлении моей груди. В результате меня будто кипятком ошпарило. Определенно на меня было совершено нападение. Значит, мне необходимо предпринять меры для защиты. Превозмогая боль, хотел хорошенько так заехать в ухмыляющуюся физиономию Соболева. Однако пальцы рук категорически отказались сжиматься в кулаки. Более того, мой ранее послушный и отлично тренированный организм перестал подчиняться воле своего хозяина. Стою, подобно скульптурному изваянию, ни рукой, ни ногой не в силах пошевелить. Только дышать способен, да глазами блукать. Скоро острая боль начала отпускать, затем и вовсе сошла на нет. Но способность двигаться ко мне так и не вернулась. Скосив взгляд влево-вниз, разглядел рукоять ножа, торчащую из-под ключичной мышцы. Вне всяких сомнений, лезвие смазано каким-то нервно-паралитическим ядом. «И к чему этот спектакль? Неужели ты рассчитываешь скрыть мое убийство?» Насилуя непослушные гортани голосовые связки, я с трудом выплевывал не всегда разборчивые слова. На что Соболев, гадостно оскалившись, выдал. «Это не спектакль, Саня. Это месть за то зло, которое ты мне причинил за все годы обучения в Академии. Теперь же, в качестве компенсации, и Антонина, вместе с освободившейся должностью на Суворове, станут моими. Что же касается твоего убийства, это всего лишь довольно безобидный парализующий яд. Твоя нейросеть уже предпринимает все необходимые меры для его нейтрализации. Так что за мою репутацию не переживай. Сдохнуть от моей руки тебе не суждено. Поэтому даже не надейся, черная метка убийцы в моей нейросети не появится. А теперь самое интересное для тебя». Соболев запустил руку в карман своего кителя и извлек из него мерцающий в полумраке ночи неверным призрачным светом предмет. По виду обкатанная прибоем галька размером с большой палец руки взрослого мужчины. Если бы не загадочное свечение, я бы так и подумал. «Знаешь, что это? Хотя вряд ли. Куда тебе, нищеброду, разбираться в подобных вещах? Так вот, это одноразовый портальный камень, наследие легендарных древних. Такие артефакты встречаются редко и стоят бешеных денег». После чего глумливо выдал. «Но мне для своего лучшего друга и соперника Сашки Полубояринова ничего не жалко. Он перенесет тебя, а вот куда именно, никто не знает». Зря он считает меня полным неучем в плане наследия древних. О существовании чудесных артефактов, функционирующих на неизвестных современной науке принципах, я наслышан. Но держать в руках или хотя бы наблюдать воочию, сетевые ресурсы не считаются, до сих пор не доводилось. Теперь свезло так свезло. Мне не только показали одну из раритетных находок. С помощью портального камня меня собираются отправить к черту на кулички. «Волощ!» С трудом выдавил я в ухмыляющуюся рожу недруга. Попытался плюнуть в наглые зенки, но это оказалось выше моих сил. Слюна не смогла покинуть мою ротовую полость. На что Соболев лишь задорно расхохотался. «Ну да, сволочь я, подонок, и еще миллион всяких нелестных эпитетов. Но все это для тебя не имеет уже никакого значения. Какими бы словами ты меня ни называл, в конечном итоге победитель я. Твоя женщина станет моей. Твоя должность перейдет ко мне на вполне законных основаниях. Тебя обвинят в дезертирстве и объявят в розыск. Вот так-то, Александр Николаевич Полубояринов. Лично от меня тебе пожелание долгих лет жизни. Хотя, вряд ли у тебя это получится. В 999 случаях из 1000, отправленные посредством таких порталов дроиды, не выходят на связь, несмотря на запредельную прочность корпусов и надежность оборудования. Ну все, далее не будем тянуть кота за хвост. После этих слов Вадим выполнил с артефактом какие-то манипуляции. Аккуратно положил его к моим ногам, а сам отскочил шагов на 10. Затем последовала яркая вспышка и полная потеря связи с реальностью. Это означает, что вырубило не только меня, но и нейросеть. Впрочем, забавное кино на этом не закончилось. Спустя некоторое время я увидел себя как бы со стороны, лежащим на вросшей в землю каменной плите, покрытой какими-то практически стертыми временем знаками. Происходящее смоделировано на основании данных, полученных посредством сканирования окружающего пространства, пояснила Клариса. Могла бы и не сообщать, оно и без объяснений понятно, что не из моей башки информация взята. Обстановка кругом, можно сказать, атмосферная. Звездная ночь, местечко на кладбище смахивает. Ну, точно кладбище. Повсюду понатыканы каменные обелиски. Кое-где массивные плиты полностью накрывают могилки. Это чтобы покойничек не удрал, что ли? Забавная мысль меня повеселила. Но больше всего меня удивило и порадовало то, что надписи на надгробиях были выполнены кириллическим шрифтом, а цифры – знакомыми арабскими символами и вполне для меня понятными. Агафонов Вениамин Антонович, 07.10.1495 по 23.04.1578. Кострикова Алевтина Сергеевна, 18.08.1473 по 31.02.1595. Ряпушкин Григорий Митрофанович, 15.12.1385 по 26.11.1523. Ну и так далее в том же духе. Любовался могилами я не так уж и долго. Вскоре к моему распластанному на каменной плите телу подошел пожилого вида мужчина, одетый в костюм архаичного покроя. Даже затрудняюсь определить, из какой эпохи. Вообще-то, щеголять седыми волосами и морщинами на лице в России 4-го тысячелетия от Рождества Христова, благодаря успехам медицины, как-то не принято. Да и люди у нас живут не одну сотню лет, опять же в связи с изобретением медицинских капсул, а также индивидуальных нейросетей, способных генерировать внутри организма оператора индивидуальный комплекс лечащих нанитов. Ну точно, меня занесло на планету, населенную какими-то сектантами, отринувшими технологические достижения человечества. Доводилось мельком слышать о чем-то подобном. Оригиналов на Земле предостаточно, а также планет, пригодных для реализации их мечтаний о свободном от засилия машин обществе, предостаточно. Оно, конечно, летоисчисление здесь какое-то странное, но надписи на русском. Получается, русские люди здесь обитают. По-любому помогут. Я облегченно вздохнул. В памяти неожиданно всплыли слова одной мельком услышанной когда-то старинной песни. «Но я Сибири, Сибири не страшуся». Сибирь ведь тоже русская земля. Как только доберусь до первой доступной точки входа в Галанет, первым делом подам жалобу в Федеральную службу безопасности о несанкционированном применении против меня артефакта древних. Ну и обо всех прочих выкрутасах Вадика Соболева. За то, что он со мной сотворил, ему не помогут ни деньги, ни связи его отца. Затем Тонечку успокою, родителей утешу. Волнуются родные. Считай, мне повезло. Надежды моего несостоявшегося убийцы закинуть удачливого соперника, куда Макар телят не гонял, не оправдались. И по делам гаду. Увижу, пришибу. Вообще-то вряд ли наша встреча состоится, поскольку полсотни лет виртуальной или реальной каторги, тут уж как суд решит, минимальный срок, который ему светит. Тем временем старик приступил к манипуляциям с моей недвижимой тушкой. Первым делом он извлек торчащий из моей груди нож. Действовал грамотно, чтобы ненароком яд не попал на кожу. Обернул рукоять носовым платком. Предосторожность, на мой взгляд, излишняя, поскольку на Соболеве в момент удара не было перчаток. Но мужчине об этом неизвестно. Затем он поднес правую руку к ране, и в этот момент меня, точнее Кларису, вновь вырубило. Определенно, моя нейронная сеть подверглась какому-то негативному воздействию, что-то типа электрошока или мощного электромагнитного импульса. Следующее просветление Клэр наступило, когда моя недвижимая тушка была помещена в лазарет. Определенно, сектанты в своем стремлении отринуть технологические достижения земной цивилизации отказались от медкапсул. В противном случае, мое избавление от действия нейротоксина прошло бы значительно быстрее и эффективнее. К тому же, неизвестные мне благодетели регулярно отключали нейросеть, мешая тем самым активному целительскому процессу. Дикари. Похоже, все болячки до сих пор подорожником лечат. Представил, как они его пережевывают и на раны накладывают. Повеселило. Вообще-то зря смеюсь. Все-таки кое-какие технологии местным не чужды. Взять хотя бы освещение комнаты. Не при свечах и лучинах живут, как древние пещерные троглодиты. А памперсы – это вообще песня. Тут явно прослеживается высокий уровень научно-технического прогресса. Клэр так и не удалось выяснить, каким образом я оказался в этой комнате. Из анализа данных, полученных посредством чувствительных сканеров, Клариса сделала однозначный вывод, что люди в здании есть, и в довольно большом количестве. Причем таких пациентов, как я, и не наблюдается. Выходит, это не специализированное лечебное учреждение, а что-то другое. Поскольку чувствую себя вполне сносно, главная моя задача... Впрочем, ни к чему лишний раз трындеть об очевидном. Ну все, я очухался. Пора встретиться с аборигенами и выяснить, наконец, на какую планету Звездной Федерации меня закинуло. И самое главное, как можно быстрее добраться до средств коммуникации. Да и покушать не помешает. Голоден, как волк, в суровую зимнюю пору. «Эй, люди! Кто-нибудь, откликнитесь! Эй!» Громкими криками я попытался привлечь чье-либо внимание. В ответ на мои вопли обе дверные створки широко распахнулись, и в помещение влетело существо женского пола, вполне юное на вид. Девушка была облачена в медицинский халат и шапочку с красным крестом на месте кокарды. На ногах мягкие туфли, все белого цвета. Медсестра или доктор, пока непонятно, всплеснула руками и шустро просеменила к моей кровати. После чего буквально силой попыталась уложить меня на прежнее место. А после того, как это у нее не получилось, сказала убедительным тоном компетентного медицинского работника. «Больной, вам рекомендован постельный режим». На что я требовательно произнес. «Чувствую себя неплохо, посему прошу припроводить меня в посольство Российской Федерации, ну или консульство. Наверняка что-нибудь из перечисленного существует на вашей планете». Затем уже более нерешительно добавил. «Еще бы покушать не помешало, красавица». Насчет красавицы я ничуть не кривил душой. Девушка на самом деле весьма эффектная. Блондинка. Пышные слегка волнистые волосы до плеч. Огромные голубые глаза в обрамлении густых длиннющих ресниц. Правильные черты лица, на котором особо выделялись пухлые алые губки. Обалденная фигура с ногами, что называется от ушей, и аппетитная грудь, любимого мной третьего размера. Присмотревшись к даме более пристально, я понял, что мои первые впечатления насчет ее возраста оказались ошибочными. И это была вовсе не юная соплячка, недавняя выпускница медучилища, а вполне взрослая и уверенная в себе особа. В ответ услышал. «Странные речи ведете, больной». «Ага». Из статуса «пациент» меня переквалифицировали в «больного». «Какое может быть посольство Российской Федерации на территории Российской империи? У вас наверняка с мозгами что-то не так». «Впрочем, Аль-Мансур Фатахович предупреждал насчет всяких возможных странностей с вашей стороны. Однако хотя бы не кусаетесь, лапать не лезете, и ладно. То, что вбили в голову всякую ерунду, вполне поправимо. Насчет еды прошу прощения, мой недогляд. Сейчас доставят». После этих слов она извлекла из кармана небольшую коробочку и, выполнив с ней какие-то непонятные мне манипуляции, негромко сказала: «Иван, пожалуйста, куриный бульон для гостя его милости». Вскоре какой-то юноша лет 25 в слишком уж вычурной, на мой взгляд, униформе, достойный, если не генерала, а полковника уж точно, вкатил в комнату тележку с небольшой кастрюлькой, половником, глубокой тарелкой и обычной ложкой. Вот и все гастрономическое разнообразие. Я был голоден до такой степени, что был готов черпать еду прямо из кастрюли, а лучше и вовсе обойтись без столовых приборов, присосаться к емкости и выдуть содержимое. Присев поудобнее на кровати, протянул шаловливые ручонки к кастрюльке. Однако совершить задуманное мне не было позволено. Дама осуждающе посмотрела мне в глаза, будто ледяной водой окатила. От этого ее взгляда всякое желание совершить непотребство моментально пропало. Содержимое кастрюли налила в тарелку черпаком сама медичка и поставила на тележку так, чтобы мне было удобно дотянуться. Бульон оказался наваристым и вкусным. Смолотив одну порцию, я попросил добавки, затем и третью тарелочку употребил. В конечном итоге весь бульон оказался у меня в желудке. Полной сытости я не почувствовал, но хотя бы что-то. После обеда я сообразил, что так и не представился даме. «Александр Николаевич Полубояринов, старший лейтенант российских ВКС. Прошу любить и жаловать». «Владимирская Анастасия Петровна, целитель 4-го ранга». В свою очередь назвалась дама и с шутливой улыбкой добавила: «Любить не прошу, поскольку обручена с достойным мужчиной и скоро состоится наша свадьба. Мой избранник, так же как и вы, военный рыцарь порога, командир боевой тактической группы». После этих непонятных слов целительницы меня неожиданно потянуло в сон. Определенно, в бульон было добавлено какое-то снотворное вещество. Интересно, по какой причине Клариса меня не предупредила? Впрочем, мучить себя поисками ответа на этот вопрос я был не в состоянии. Упал на кушетку и резко отключился, как только моя голова коснулась подушки.